что капитан Берч, два молодых американца и Карл живут не только в моих воспоминаниях. Розовые очки супругов Уитхерн. Какие мерзкие собаченцы! Я сам себе удивлялся. Обычно мне удается обнаружить симпатичные черты почти во всех пациентах, принадлежащих к собачьему племени. Но Дусик и Пусик Уитхернов упорно оставались исключением. Как я не старался отыскать в них хотя бы одно достоинство. Сплошные недостатки, отвратительные привычки, отвратительные манеры. Например, встреча, которую они мне неизменно устраивали. «Лежать! Лежать!» — взвыл я, как всегда. Но два Уэст-Хайленд Уайт-Терьера продолжали, стоя на задних лапах, передними яростно царапать мои голени. Выше они не дотягивались. Возможно, кожа у меня на голенях особенно нежная, судить не берусь, но ощущение было мучительнейшим. Когда я попятился на пуантах, комнату огласил заливистый смех мистера и миссис Уитхерн. Сцена эта им никогда не приедалась. «Ну, какие же они лапочки!» — пролепетал мистер Уитхерн, давясь хохотом. «Как мило они с вами здороваются! У тютюлечки мои!» Согласиться с ним мне было трудновато. Ведь гнусная парочка не просто пытала меня, нанося некоторый ущерб и тонкой материи брюк, но вперяла в меня свирепые взгляды, весьма недвусмысленно скались, подергивая губами и пощелкивая зубами. Да, рычать они не рычали, но я бы все-таки не назвал это таким уж дружеским приветствием. «Идите к папочке, лапусеньки!» Хозяин подхватил их на руки и нежно расцеловал, все еще похихикивая. «Нет, согласитесь, мистер Хэриот, это же просто чудо! С какой любовью они вас встречают, а потом не хотят, чтобы вы уходили!» Я ничего не ответил и принялся молча отряхивать брюки. Да, действительно, едва я входил, как эти твари принимались царапать мне ноги. А когда я уходил, всячески старались тяпнуть меня за щиколотки, а в промежутке допекали, как могли. И ведь оба были стариками. Дусик ушел 15-й год, а Пусику 13-й. Казалось бы, возраст и опыт могли бы приучить их к сдержанности. Но где там? «Ну, — сказал я, убедившись, что ни ноги, ни брюки серьезного ущерба не понесли, — «насколько я понял, Дусик прихрамывает». «Да, на левую переднюю лапочку». Миссис Уитхерн поставила страдальца на стол, предварительно застеленный газетой. «С самого утра бедняжечка так страдает». Я осторожно приподнял лапу и тут же отдернул руку. Зубы Дусика лязгнули в дюйме от моих пальцев. «Поосторожнее, мистер Хэриот!» — вскрикнула миссис Уитхерн. — Ему же больно. Прелесть ты моя! Он ведь страдает, мистер Хэриот, а вы так грубо! Я только зубы стиснул. Конечно, для начала следовало бы обмотать ему морду пластырем, но я еще не забыл, какой негодующий ужас обуял супругов, едва я посмел заикнуться о своей идее. Ну, ничего, справимся. Игра эта мне знакома, и Дусику не поймать меня врасплох. Видывали мы кусак и попроворней. Я обвил больную ногу указательным пальцем и успел увидеть все, что требовалось, прежде чем Дусик завершил второе покушение. Красноватое вздутие между пальцами. Из-за такой пустячной кисты ветеринара вызывают на дом, но Уитхерны раз и навсегда отказались возить своих любимцев в приемную. Бедняжечки так нервничают. Я выпрямился. Вполне безобидная киста, но боль она, безусловно, причинять может».